仕事なんかまだ一緒マスコアのディストばっかく全部好みのパスにカスタマイズショーレインクルーズからカスタライズクレイジーから仲間流れてテイキングこの夢現場こちらとレイスティングメイターなんかも風に切ってこの胸のこの中風にしてくれ Love me baby Всем привет! Мы команда Get Smart Group, и мы начинаем наши эфиры на Twitch. Вот, вы слышите? Этот свинтус называет нас Get Smart. Хотя мы только стандартно называемся Jet Smart. Нас вот. Все называют Get Smart. А потому что они умеют читать по-английски, но это потому что они чайники и никогда не слышали. Странно, к чему-то они не слышали, когда в конце каждого раза говорю Jet Smart. Сначала они меня пытались поправлять. Окружающие. А потом они стали спрашивать, почему. А теперь, в общем, смирились и молчат. Ну, я промолчу то, что тебе до сих пор называют персона 99. Да и ладно, меня еще до сих пор мужского пола называют. Ну, в общем, да, на фоне всего этого. В общем, да. Ну, ладно. Значит, мы уже поздоровались. Сейчас Лемон будет у нас главным ведущим. Потому что он строил какой-то план, я знаю. У него был план. Как но план Фикса? Это... Про Фикса ты тоже не знаешь, да? Фикса ты тоже не знаешь? Есть нет. Ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана. А это мультик старый по 8 дней вокруг света. Ну, так, он, в общем, детский, там Фикс все время бегает, пакостит, у него все время будут целых три плана. Ой, надо тебя заставить посмотреть что-нибудь из старого, ты совершенно это самое, темная личность. Зато в анимешках я гуру. Да, в анимешках ты гуру, но нельзя же оставаться только на анимешках. Надо знать все, а то я тут, понимаешь, цитирую, а ты не можешь подхватить тему. Классику надо знать. Ну ладно, я прочитала Лемону лекцию, он сделал вид, что стыдно, и он исправится. Я подумаю, по крайней мере. Да-да, Лемон подумал, ему понравилось, вот тогда он подумал еще раз. Это анекдот, это уже анекдот, причем как простит. Ну давай, все, молчу. Хочу рассказать всем, кто, может быть, пропустил, новости группы, которые вот в последнее время мы размещали. Во-первых, по ангоингам, что касается, мы будем возьмем фронт кровавой блокады второй сезон, повар-боец Сома, третий уже сезон, а хранитель вечности, это, как оказалось, продолжение Нехимы. И еще также два проекта, которые вы выбрали сами на голосовании, это «Черный клевер» и «Невеста-чародея». Кто не в курсе, у нас также очень часто проходят разнообразные ивенты. Например, активность месяца. Пишите, лайкайте, делайте репосты. И получайте за это приличную награду, скажем так. 5 серий на заказ. У вас есть шансы заставить меня пахать. Блин, и вы, в общем, этим пользуетесь, да. У меня последнее время уже дым из ушей идет. То ли еще будет, мы же результаты еще по последнему конкурсу не отчистили. Лемон за мной бегает с кувалдой и подгоняет. Я очень рада, что он живет далеко от меня. Если бы он жил где-нибудь в соседях, я вообще не представляю, где бы я от него прятал. Вот правильно. Также у нас есть система ускорения, где голосованием решается, какой проект из активных ныне внезапно так ускорить. И почему-то можете... все время ускоряется Конан. Конан вечен. Угу. Они не успокоятся, пока мы до конца не добьем. А, там перевода нету. Заставят переводить. Нас с тобой? Да. Мы на переводе. Не, ну запросто. Только за результат не гарантирую. А так, да. Гоголь в переводчик нам в помощь. У меня еще есть большой словарь. Есть ли у тебя хобби? Да. Хотя мое хобби, например, озвучка, в последнее время все больше напоминает мою работу. Только почему-то бесплатную. Рабский труд. Не то слово вообще. Не, ну вообще хобби, если не считать озвучки, у меня меняющиеся. Я чем-то только не увлекалась. Вот валянием игрушек недавно увлекалась, уже надоело. Наваляла некоторое количество. Больше не валяю. Вот. После пони ты сделала еще кого-то? После пони? Да я не помню, не знаю. У меня этот самый вот этот покемончик, пони, панда. Ты знаешь, может быть, после пони я никого и не сделала. Ну вот, понимаешь, а вторую пони? Не надо, хватит. Много лошадей в квартире вредно. Не, ну дело в том, что у меня как бы хобби скорее осваивать, чем делать. Мне нравится чему-то вот взять и научиться. А когда уже взяла и научилась... Не, ну с другой стороны, а куда это девать-то? Ну вот так вот, ну научилась, и что? Вот давайте я ему буду продавать. Вместо озвучки в виде призов по дешевке. А, не, ну или даже вот призы буду давать вместо озвучки, я буду пони делать. Не обязательно пони, ну покемона там. Вот, вообще у меня недавно была идея, ну как недавно, к прошлой Пасхе, я, конечно, не успела, потому что оказалось, что в этом плане я криворукая. Знаете, эти самые чехольчики на яйца вязать, я даже связала в виде Луфи. У меня получилась прекрасная шляпа, между прочим. У меня лицо не получается, я не могу сделать ему лицо. Вот. Почему-то не очень похож на Луфи получился. А так было бы здорово, знаете, такой чехольчик, он такое яйцо туда вставляется пасхальное, да, завязывается, получается Луфи в шляпе. Идея была такая. А вот, но поскольку с лицом у меня не сильно получилось как надо, так оно и валяется. С неправильным лицом, но с очень хорошей шляпой. Если найду, могу зафоткать, даже и выложить. И еще я то хотела сделать, как ее, кошатина-то, господи. А, Шарли, Шарли. И то же самое. Кошка получила суши, все, а морда не похожа. Что-то как-то у меня вот в этом плане руки не оттуда. Вопрос, присланный ВКонтакте. Как ты готовишься к озвучке? Честно, да. Хожу кругами и думаю, сейчас сяду. Сейчас точно сяду. Сейчас только кофе налью и сяду. Ой, чего это? Да, надо посмотреть, что это такое. А, блин, я же озвучивать собиралась. Ну, а потом сажусь и озвучиваю. Сложнее всего заставить себя начать. Но это не только озвучки касается. Это вот если там поиграться, то это несложно, да. Все остальное, это вот примерно так происходит в любом случае. Лентяй я, лентяй. Не, на самом деле, а что там готовится? Сел, включил, озвучил. Ну, может, рассчитываешься или еще что-то? Ну, это же не подготовка, просто я начинаю обычно с того, что попроще. Есть, когда тяжелые какие-то сабы, да, вот перегруженные. И многие приходится просто вот сокращать на ходу, да, какие-то фразы там вот. Строчки вот эти вот гигантские какие-то с вывертами. Ну, понятное дело, что вот так вот сейчас сразу сел и еще мозг не настроен. Поэтому берешь, ну, типа Конана, или вот диск, можно Керари. Делаю первую серию, над которой думать особо не надо. Ну, правда, иногда вот Харучку, например, я озвучиваю. Это я так не могла. Это я просто... Я сидела уже с ансабом, все это сверяла. Ладно, не будем плохо переводить. А там было несколько вариантов перевода, и в общем... Как помягче там. Ну, короче, выбрать из этого было нечего. Это причем касается вот последних серий. Начало там хорошее, какие-то передачи, а в конце-то... Ой, ладно, давай следующий вопрос. Я человек воспитанный. Но некоторые переводы просто заставляют, в общем, очень нехорошо думать. Ну, я думаю, приступим к интервьюшке. И попутно, если вопросы еще будут появляться, на них отвечать тоже. Ну, давай. История создания ника и название группы. Ну да, это я уже раз 200 рассказывал. Ну ладно, насчет создания группы, это получилось на нем реакторе. Кажется, на аниме-реакторе. Нет, ну то есть мы, как бы я начала, уже озвучивала все. Ну вот и ник у меня уже был. Ник-то у меня там как-то получилось, только когда я вообще первый раз куда-то вышла в интернет. А я даже знаю, зачем я туда вышла. Я туда вышла поинтересоваться, что делать с органом восьмой фантазии. Это было 100 лет назад. Я тогда играла в персону. Я от нее была в поросячьем восторге. Вообще шикарная игра. Ну, для меня шикарная. Там, конечно, дело индивидуальное. И я этот ник туда и как-то забила. И потом везде, вот где регистрировалась, там персона и персона. А вот когда начали создавать... А, нет, когда озвучивать. Это было еще до озвучки. А когда я начала озвучивать, я, в общем, как бы автоматом и персона. Но тут уже ребята говорят, слушай, персона, наверное, это по полу интернета забита. Надо какое-нибудь отличие, там, циферки или еще что-то. Ну, так посидели, репу почесали. На том я вспомнила... А может быть, не я вспомнила... Я уже не помню, это был «Мозговой штурм». Вот, а вот этот вот сериальчик, который вы, конечно, тоже не смотрели, потому что он очень-очень старый, 60-х годов. Как раз вот этот вот «Get Smart», «Напряги извилины», шпионский, пародийный, комедийный. И там главная героиня, она 9-9, они там под номерами. Он 8-6, она 9-9. Вот. Ну и что-то как-то взяли оттуда цифры, а потом и название сериала. Название группы перетащили. Ну, везде просто это аниме плей, там аниме то, аниме с аниме, а мы вот выпендрились без аниме в названии. Обозвались. Вот. Так оно и получилось. Я еще Димыча подбивала. Давай гору 8-6 бегать. А то не подбьешь. Да. А то было бы совсем как в сериалке. Следующий вопрос. Как давно увлекаешься и озвучиваешь? Ну, давно, давно. Я только говорю, помню, что я после Кубы, но перед Анкордом. Ну, это был 2006 год, у тебя релизы пошли, так что примерно, наверное, с этого времени. Возможно. Самый первый релиз сделал брат мой. Если он еще жив, этот релиз, это была... Вот. Это была не первая озвучка, но первый релиз. Он как раз вот сделал это на первый. Выложил. Почему? Мышь жива. Ну, вот это первый релиз. Озвучивать я начала, какое-то время до. Наверное, не очень большое. Вопрос от зрителей. Как домашние относятся к озвучиванию? Пока. Нормально? Куда не делать? Вот главное... Не, ну как, ну сам приходится, конечно, договариваться там. Когда кому-то хочется кино смотреть, кому-то хочется озвучивать. Ну, в основном я же не могу озвучивать тихо, поэтому кино обычно смотрит. Ну, бывает, что... И нет. Короче, нормально относится. А следующий вопрос. Что сподвигло озвучивать? Ну, озвучивать сподвигло, на самом деле, отсутствие озвучек и ленивый братан. Он надо был программу, я вообще не то чтобы несколько версий говорила, просто там как-то забывает даже, да? А потом все-таки вспомнилось, а он надо был программу, похвастался, значит, я программу нашел для озвучки, да, сюда вот этот самый кулудит. А, говорю, давай, говорю, озвучь аниме, срочно, немедленно, раз у тебя программа есть. Он озвучил, ни хрена не слышно. Мы сказали ему коллективное фи. Он сказал, не нравится, озвучивай сама. Ну вот после этого буквально все произошло так очень внезапно. И мне установили эту программу, посадили меня за монитор. Микрофон, как сейчас помню, был такой беленький квадратик на шнурочке. Его надо было держать в руке. Это был Сашкин. Вот. Ну все, включили видео, нажали запись, сказали читай. Взяла и зачитала. Вот, а потом уже, конечно, осваивали программу, осваивали вот это все, как-то обработка, вот это, ну, слышишь, обработка там громкость, надо это еще. Ну, вот первая была вот так вот. Озвучена и сляпанная. Никто еще ничего не умел и уметь не собирался. И потом он же мне, вон как-то, я же люблю обучаться, я же сказал, что я люблю обучаться. А поэтому одной анимешки, конечно, оказалось мало, надо было попробовать еще, надо было попробовать немножко в этом деле разобраться. А вот и тут он мне подсуротил One Piece. А One Piece оказался вечером. Ну, так оно и стянулось. В кои-то веки я что-то освоила, но не бросила. Назови свои любимые и нелюбимые проекты, которые ты озвучивала или смотрела вообще. Так, нелюбимые, которые смотрела... Из того, что я смотрела, начинаете бросать меня тапком, может, двумя-тремя, я уже уворачиваюсь. Ева мне не нравится совершенно. Поддерживаю. Мне ее нарекомендовали, охренительно, офигительно. Этот минжующийся сопляка реально бесит. А вот. Ну, вот, то есть, я не знаю, может быть, совсем детям ненормально, но когда вот уже выходишь из там подросткового возраста, да, лет 13-14, то уже как-то там тяжело воспринимается это страдание. И я вообще не знаю, все равно это ужас, короче, да. А вот насчет озвучки... Тяжелее всего мне удалось это... ну там эти три девочки, маги... А, «Рыцари Райер». Первая часть была просто прекрасная. А потом пошел такой кошмар. По-моему, они даже все умерли в конце. В общем, чем дальше, тем было хуже. И доделывала я уже, ну вот, просто терпеть такое не могу. Ну и еще, конечно, это самое. Короче, где они убили Камилу в 8-й серии, сволочи? Гуррен Лаганн. Да, после этого озвучивать уже не хотелось совсем. Надо же было так вообще. Совсем. До сих пор простить не могу, ребят. Ну, а любимые? Ну, с любимыми сложно. Я могла бы сказать One Piece, но это... Я настолько просто к нему уже привыкла, что мне даже трудно сказать, любимая, не любимая. Есть анимешки, от которого какая-то получается. Например, первый «Гандам» — это шедевр. я озвучивала, это роскошно аниме. Да, вот последний, который я пыталась озвучить. Да. Короче, убивают серии, убивают. Вот это вот все пытается свалиться на каких-то вот детей детсадовского возраста. Не знаю, логика пропадает. И вообще очень много таких. Вот Kiddy Great, да? А первый сериал очень такой серьезный, приятный сериал. Что они сделали из второго? Опять какая-то порнография. А бывает, что вот ничего, да. Вот One Piece, например, идет до сих пор хорошо. И ну Яшу скомкали в конце. Начало было, конечно. А потом они что-то за 12 серий, по-моему, все угробили там. Быстренько свернули. Ну, хотя бы сняли концовку, за что уже спасибо. Вот. Так что вот конкретно по любимым не могу сказать. Да, Койда шикарная немножко. Этот мне... Марионетки. Воины-марионетки, по-моему. Тоже прелесть. Я вообще больше как-то старые люблю. Последние, ну, совсем смысл потеряли в большинстве своем. А я не люблю, когда нет смысла. Нет, Кирорам на самом деле мне нравится, несмотря на то, что кто-то там возмущался. А действительно, очень прикольная штука, но, блин, там столько текста. Это, конечно, ну, просто чисто тяжело, потому что огромные объемы текста на огромной скорости, в минимальный промежуток времени. Действительно, просто чисто физически тяжело. И очень в этом плане сложно, конечно, с героями галактики. Вот Лемон чистил последнюю серию, да? Ты видел? Там вообще пробелов нет. Ага. Вот. А это же все надо зачитать. То есть это идет практически непрерывный текст. Ну, я пока чищу, у меня они, это, герои воспринимаются как полметражка. Нет, они, кстати, очень интересные, герои галактики. Нет, я имею в виду, что сложно чистить, там куча да, текста. Да, и озвучивать тяжело. Там практически перерывов нет, там все это идет на текст. И при этом анимешка, конечно, потрясающая. Да, вот кому она была нужна, вот я не знаю, кажется, мы еще не выложили, но я таки даже не взяла. Буду ее доделывать, потому что хватит свинством заниматься. Бросать плохие, в смысле, хорошие анимешки, а вместо этого только такой фигни. Не, ну фигню тоже будем, не переживай. Все будем, и фигню будем, и сиськи будем. И просто эти, они действительно стоят того, чтобы их доделать. Тяжело, не. В общем, надо. Следующий вопрос. На что обращаешь внимание при выборе проекта? Ну, я когда беру проект, я всегда надеюсь, что там будет мало соплей. Ну, вот, например, берешь так вот Токийского Гуля, да? Вроде бы ужастик, вроде бы кровушка. И понимаешь, что тебя опять жестоко обманули. Опять какой-то сопляк. Опять страдает. Ну, я не говорю даже, что это плохо. Просто вот чисто для меня. Я не люблю. Может быть, и серьезное может быть. Вот, а когда начинают вот эти сопли размазываться по серии, причем такие высосанные из пальца уже, вот эти страдания, они... их придумывают, их вытягивают. Это меня лично это очень не понравилось. Я люблю действия, если ужасик, должно быть страшно. Вот, кстати, в этом плане Кабанери оказалось очень даже неплохо. И вот кричали с Лили, да нет, они там, в принципе, закруглили неплохо. Вот, с Лили-то это самое. Там вот недавно как раз судили и очень совершенно позорно. Ну, кстати, вот тут же Хейвен. Это уже сериал, это я не озвучила, это я смотрела. Вот кто смотрел, тоже. У нас же было так, в конце концов, его убить. Его вообще надо было раньше находиться, конечно. Они вытягивают на ровном месте. А потом потом высасывают из пальца продолжение, а потом все это вообще сворачивают самым позорным образом. Вот. Ну да, опять-таки, мое мнение, кому понравилось, не ругайтесь. Ну, это ты предпочтение говоришь, а выбираешь на основе чего? Обложка, жанры, описание, трейлеры, возможно. Ну, так а я выбираю на основе того, что мне своих предпочтений, мне кажется, вот это будет так. Но поскольку заранее же невозможно... Заведомо, да, понял. Ну вот, а заранее же не угадаешь, берешь, надеешься, а там бабах. И опять обманули. А иногда бывает тут совершенно наоборот, когда кто-то тебе буквально там уговаривает, навязывает анимешку, и ты вот обучаешь получать от них удовольствие. Вот, увы, увы, не угадаешь, да, совсем не угадаешь. И чем дальше, тем меньше угадаешь. Туда высылать деньги на лечение кого? Меня от игромании? А вот и, пожалуйста, в наши кошельки побольше на лечение от игромании. Меня надо очень много, да, Лемон? Вот. Чем больше, тем лучше, да. Ну, значит, на примере моего выбора релиза. Вот ты представь себе, тебе обещают ангоинг. Любой. Хрен с ним с аниме, да, вот сериал. Великолепнейший детектив, крутейший герой, то, сё, пятое, десятое. Включаешь его, да, а там все ходят с кислыми мордами, что-то бормочет. А детектив где-то на заднем плане, а на переднем плане у них любовная история. И вот серия идет 40 минут, 35 минут они там выясняют, кто кого любит, и 5 минут они расследуют. Это хреновый детективный сериал. Заранее невозможно выбрать релизы. Ну, а касаемо вообще вкусов, ну, я же никому их не навязываю. Более того, я даже делаю по просьбам, если кому-то нравится. Но мои вкусы – это мои вкусы, да. Но мы сейчас как-то больше работаем, в принципе, на пожеланию толпы. В общем, да, но при этом... Система мои... ускорения, заказы, но при этом мои опросы. Вкусы как бы никто не отменял. Вот. Мне что-то нравится, что-то нет. Кому-то нравится Ева, он от нее в восторге. Я не говорю, что это плохо. Просто я этим не прониклась. Вот и все. И спасение мира, оно тоже бывает разное. Я вам сколько анимешек озвучивала, сколько игр играла, и... В общем, самое интересное, это, конечно, спасать мир, но... Ну не соплями же, ребят! Ну как можно спасать мир, если ты всю серию рыдаешь? Если уж ты решил спасти мир, садись своего робота и пошел мочить врагов. Для мира это число будет полезнее. Хотя, если представить себе врагов, утонувших в соплях, это тоже спасение мира. Какая мерзость. Нужно делать то, что получается больше всего. Ангоингу хватает из других релиз-игр. А, ну, во-первых, вот лично я все время рвусь делать старое. Но, к большому сожалению, многие хотят и новое тоже. Поэтому вот... Я туда-сюда мечусь, да. Мне, например, вот честно, больше нравится старый. Там больше смысла, там интереснее. И на самом деле, вот Лемон не даст соврать, мы, в общем, сейчас очень много старого и берем. И вот сейчас у нас вот голосовалка идет. Я же недаром попросила, да, предлагать какие-то. Ну, как бы одно другому не исключает. Хотя, да, мне сейчас приходится гораздо больше пахать, чтобы успеть и то, и другое. Но давайте, положа руку на сердце, да, по сравнению с еще недавним происходящим, мы сейчас просто на лихом коне. И хвосты закрываем, и делаем, и душу очень стараемся. А тогда у нас есть тема. В эту тему вы можете предлагать старые. А хвосты, как вы могли заметить, да, вот за последнее время мы закрыли фризинг, мы закрыли нубы. Я еще кое... А, ну да, мы закрыли харучку. Это вот три уже, которые выложили. Я закончила кое-что еще не довыложили, но скоро довыложим. Вот сейчас выбираем один, значит, из старых сериалов, да. Значит, добиваем еще несколько хвостов. Я уже примерно знаю, какие будем брать следующие. Ну, то есть, чтобы они не нарастали, хвосты, да, как у этой, у лисы девятихвостой, мы будем по максимуму добивать и потихонечку добавлять. То есть, в общем, количество хвостов будет сокращаться. Вот примерно так. Ладно, я понял, предлагать можно только неактуальные и лишенные логики. А я вообще не поняла этой фразы. Причем примерно совсем. Вообще, то есть. Я поняла, что человек на что-то обиделся, он чем-то недоволен. Драгонбал требует. Ну, да не вопрос, но драгонбала я не вижу в предложении. У нас есть тема. Я 2 дня назад, или сколько там, 3, кричала: ребята, пожалуйста, пишите туда, впишите. Специально тему создали для ваших предложений, чтобы я могла там покопаться. Что вот сейчас мы выбрали 3, не то чтобы даже наиболее интересных, просто я, ну, я даже открою небольшой секрет, я выбирала от разных авторов предложения, кроме всего прочего. Не только то, что мне наиболее интересно, потому что мне действительно старые, они интересны почти всем. Но я выбирала специально еще от разных авторов, чтобы не было обидно. Дальше все в ваших руках, голосуйте. Но если вы не написали в предложении, обижайтесь на себе. Потому что шансы, в общем, да, есть. А если мы будем делать в таком же темпе, как сейчас делаем, то, соответственно, шансы есть у многих. Потому что будем потихоньку добирать. И некоторые старые аниме действительно очень классные. И я больше скажу, старых аниме, как по мне, гораздо больше классных, чем новых. Но это чисто на мой взгляд. Они более продуманные, там более такие сюжеты. Ну вот опять же, я говорю, вот про этот, возвращаемся к моему любимому Гандаму, да, берем ситуацию даже вот с сравнением 2 Гандамов. А в старом Гандаме, если кто-то вот его смотрел, самый первый, да, как этот парень, во-первых, ему там сколько, ему 16, по-моему, он очень хорошо разбирается в технике, он что-то там изобретает. К нему в руки попадают сначала, вот когда нападение, чертежи этого робота, и в этом роботе он прячется. И, собственно, он в нем убежать пытается, и то, когда там его обнаружили. Причем вот с помощью этих чертежей он там находит какие-то основные, да, и поскольку он хорошо разбирается, он понимает, что он понимает, а как бежать, и находит кнопку, где стрелять, все. И совершенно, в общем-то, нормальный продуманный ход, да, и его характер, кстати, как развивается, очень вообще продуманно, да, вот от того, что я не буду сражаться, не хочу, отвалите. Да, вот это вот, да я крутой, да вы без меня ничего не можете, да, вот эти вот обиды, вообще все это шикарно. И вспоминаем вот этот новый, вот этот мелкий детсадовский козяв, по-другому не скажешь, да, который помогает проектировать этого робота. И что он делает на нападение врагов? Я сейчас всех победю, прыгает в робота, выскакивает, а я не умею им управлять. Все, ну вообще. Не смысл. Во-первых, если он проектировал, он хотя бы это мог там освоить, что он тогда там проектировал-то? А во-вторых, если ты не умеешь им управлять, ты куда полез? Ну, в общем, они там все себя так ведут. То есть логика хромает на все 4 ноги. Нет, а вот что касается Гурнова старого, я не очень поняла вот обиженного товарища, честно вам скажу. Но, как бы то ни было, есть тема специально созданная для вас. Предлагайте туда то, что вы хотите. Новое, старое, среднее, не знаю. Единственное, что, да, хотелось бы, чтобы было где взять видео, чтобы было где взять перевод. Плюс у нас есть переводчик. Но переводчику надо бы денежку подбрасывать за перевод. Да, то есть если вы что-то хотите заказать, она девушка хорошая, без штанов вас не оставит, но тут уже надо будет скидываться. Ну, это вот если вот очень приспичит, да, перевода нету, а деньги есть. Потому что она тоже не может одна сама все перевести. На свете есть. Ну, бывает, что вот у некоторых есть возможность оплатить для себя. Умеешь ли ты готовить или твои любимые и нелюбимые блюда? Ну, мне кажется, я умею готовить, но со мной не все согласны, но собаке нравится. Вот. А любимое, я мясо люблю. Я люблю мясо, я люблю креветок. А не люблю я не понимаю сыр с плесенью. Вообще не понимаю, как это можно есть. У нас тут вот дегустация была в магазине. Еще так подошла, посмотрела на него. Блин, это реально зеленая плесень, знаешь, как вот на хлебе растет. Я не знаю, как это можно есть. А я вообще больше всего не люблю лук. Терпеть. Что это так? В России не любить лук. Ну, с детства терпеть ненавижу. Я его даже в щах чувствую. Но в щах я сейчас уже могу есть, а в детстве я и в щах не могла, противная штука. Особенно вареный и жареный. Сырой могу. Сырой и маринованный могу. Вареный, жареный не люблю. Пожалуй, вот, вот все остальное, кажется, я более-менее могу есть. А вот лук. Редкостная гадость. Но сейчас, когда я стала большая, я могу его не жуя проглотить. Достижение. Ну, кстати, да. В детстве меня его не могли запихнуть вообще никаким способом. Ну, правда, в детстве меня и кашу не могли запихнуть никаким способом. А как ты относишься к животным? Есть ли они у тебя? Ну, к животным я отношусь очень хорошо. У животных у меня целый зоопарк. У меня есть много дегу, у меня есть 3 водяных черепахи, у меня есть собака, у меня есть морская свинка. Вот. И одна проблема, да, за ними убирать приходится. Ну, куда деваться. Но вообще, они же милые, они умненькие, они славненькие, они лапочки. А не хотела завести какого-нибудь дикого зверя? Дикого, наверное. Змейка, леопардик. Ну, если бы у меня был свой зоопарк, я бы, конечно, завела змейку и леопардика. Нет, домой нет, конечно. Нет, змей я совсем не хочу, потому что змей кормят всякими мышками. А мышек я вот тоже люблю. Как раз у тебя Дэву бутерброд. Вот, видишь? Нет, я не могу. Я не могу одним зверем кормить другого зверя. Это несерьезно. Нет, никаких змей. Расскажи о своей любимой музыке, жанрах, конкретно группы, может, какие-то назовешь. Ой, да не, наверное, конкретно групп каких-то нету. Ну, так вот, песенки какие-то отдельные, конечно, бывают. А вот группы сейчас какой-то, не могу сказать. Нету, наверное. Вообще, я всю тот самый, ну, металл люблю. Ну, смотрите, тяжелое что-то такое. А попсу, вот, ну, бывают моменты какие-то, что-то такое интересное. У Шнура несколько песен нравится, ну, все вот так. Ну, все выборочное. Растаманы вот мне некоторое время назад понравились. Слушайте, у меня сегодня это, какие-то явно проблемы с головой. Я все время слова забываю. Ну вот Фина, например, очень здорово поет. А вот наши мне не понравилось, как поют. Что-то не так звучит. Это фарианство-то. Сейчас скажу. Ну, Растаманы, знаете эти, да, которые все такие? Откуренные. Обкуренные, да, вообще-то. А негры же начали, поэтому вот они ходят в этих вот в косичках и так далее. Дивизия Джа, вот, блин. А у них песни есть. Песни, правда, говорят них. И там из-за этого даже разборки были. Правда, этого самого. Разборки были не у автора, а разборки у фанатов. Ну, вообще, регги, да, так, по-моему, называется. Ну, вот эти африканцы хорошо поют. Это самое... Вот, финны очень забавно. Никогда бы не подумала, что финны прикольно поют вот это вот. Ну, там очень сильно зависит от ритма. У нас, похоже, как-то какие-то проблемы с ритмом на эту вот тему. У нас как-то все это очень... Вот, марихуана – это оружие Джа нашла. Классная штука. Кому интересно, найдите сами. Джа Дивизион, марихуана, оружие Джа. Вот. Причем именно вот Дивизия Джа, потому что автор, который сам, вот, который это все придумал, я когда послушала его, я поняла, что в его исполнении мне бы не понравилось. Он совсем по-другому поет. Поэтому в этом плане я бы сказала, что даже и хорошо, что этот спел. Кто зовут? Моралес, что ли? Не помню. Какие фильмы ты предпочитаешь? Российские, зарубежные? скажем так, российские я точно не предпочитаю. Нет, старые, есть старые хорошие. Старые детективы мне нравятся. Вот. Когда еще умели снимать прям. То, что сейчас снимают, это какой-то кошмар. Кошмар какой-то полный. Но дело в том, что последнее время мне и американские не нравятся. Я даже не знаю, у меня такое ощущение, что сейчас вообще фильмы не предпочитаю. Последнее, что я пыталась посмотреть, это был Конан, который варвар, который новый. Все это меня добило. Не знаю, ничего не предпочитаю сейчас. Вообще. Вот не могу сейчас сходу вспомнить из последних, из самых последних, которые я смотрела и мне понравилось. Это был «Четвертый Индиана», когда я не пожалела, что пошла в кино. А после «Конана» я уже и в кино не ходила. Мне было так жалко потраченных денег. А какие сериалы, возможно? Сериалы иногда смотрю. Я же говорю, вот «Хейвен» смотрела. Но, правда, начало было интересно, потом у него совсем убивали, убивали и убили. «Касла» смотрела. А, этого «Грима» смотрю. Они же очень не закончили вроде бы. Или закончили. А, не, они «Грима» слили, блин, они его свернули, да. Но пока они его не слили, было интересно. А теперь даже не знаю, что смотреть-то буду. Все закончилось. Ну, посмотрим, что там всплывет. Будет больше времени на озвучку. Кто сомневался, кто про что. Так все вы все прибрали. Надо же позлорадствовать. Злорадствуй. Ну, что ли я виновата, что они снимать все разучились? Я, например, пыталась смотреть этот... Я вообще детективы люблю, но американские детективы, это, конечно, это что-то шедевральное. Они такие ляпы у них. Это просто так режет по ушам. Ну, то есть, это... вот, например, вот эта вот совершенно дикая история, вот это элементарно, с голубиной почтой. Когда у них там голубь туда-сюда летал, послание носил, вот такая бредятина. И вот такая бредятина, она убивает все, что только можно. Как это потом можно дальше серьезно смотреть? Все молчат. Я подозреваю, что никто не в курсе, как работает голубиная почта. Нет, ну почему? Это же мы знаем все. А вот что там за фильм был, остается только гадать. Элементарно-то, ну это по Шерлоку Холмсу современное что-то, он там Нарик, и... ну в общем я так частично видела, частично не видела, что-то не сильно влюблю. Книги читаешь? Ну, читаю. В последнее время мало. Вообще, сначала читала запоем. Я уже говорила, читать я научилась в 3 года и читала запоем все, что в руки попадало. А потом, конечно, постепенно уже начала сортировать. Ну, и сейчас уже так запоем не читаю, но все читаю, да. Но все никак себе всего прочитав в кучу не положу. Чтобы читать его по порядку. Ну, потому что сейчас я вот читаю «Глиняные ноги», но это явно не первая книга, это, по-моему, серия «Стражи». В общем, лучше хотелось бы по порядку. Но пока не получается по порядку, читаю как попало. А недавно в очередной раз перечитала эту самую «Свалку токсичных заклинаний». Очень интересная книга. Через какое-то количество лет совершенно не помню, в чем там было дело. Можно перечитывать заново. Кстати, рекомендую. Детективно-мистическая история в параллельном мире. Там... Вот у нас механический мир, а у них магический. Очень легко читается, очень приятно. Какие мероприятия ты последнее время посещала? Да, мне кажется, никаких. А что имеется в виду? Вообще, аниме-фестивали, выставки, какие-то праздники. Ну вот, например, ты, помню, говорила про этот, про Сакуру. Ну да, но там, в общем, я ожидала большего. Так скажем. Это было такое местечковое событие дендропарка. И, в общем, ну, я ожидала, что будет, будет интереснее. И Сакура там еще совсем молодая, маленькая такая. Ну, их там 13 штук, по-моему, но они такие совсем деревца еще молоденькие. То есть толком не посмотришь. Но так ничего, зато потом здорово погуляли по лесу, по парку. А на аниме... Нет, что-то я вообще ни разу не была. Вот, в этом году нет. В том году была на выставке «Клинок». Выставка холодного оружия. там два раза уже была. Очень интересно. Там приезжают всякие разные с ножами, там с, ну, с дорогими вещами, какие-то кубки, то есть все. И просто ножики, заготовки для этих ножиков там разные, значит. А я себе там, там купила трех маленьких мышек металлических. Ну, они чисто литые. Ну, вот. Но они мне, я когда первый раз там была, смотрела на них, так и не купила что-то. А так обидно было. И когда второй раз поехала, ну, я смотрю, они там опять не торгуют этими мышами. Я их купила, и мне стало сразу очень хорошо и приятно. Теперь у меня есть вот три мыши. Они у меня сидят, у меня есть этот, знаете, шар, вот, который со снегом. У меня такой хороший шар, правильный. А он без снеговиков и этого позорища у меня там. Ну, конечно, сейчас такие вот крутые, как в фильмах, их нету, да? То есть вообще нету. Я и на Али искала и так далее. А этот, ну, тем не менее, там все-таки домик, там елочки. Вот, как выяснилось, у него там внизу еще лампочки можно включить, зажечь. Это я, конечно, не в курсе была. И все это вроде как на горе стоит, и внизу этот паровозик и туннельчик. Вот у меня на этом паровозике сидят эти мышата под этим шаром. И все это стоит у меня на столе слева. Очень симпатичные мышата. Ну, я там еще колечко покупала. Ножик. Я забыла, как его зовут. Пчак его зовут, вот. Точно. Так что проверила в интернете. Действительно, пчаки. Ну, вообще интересно. Просто походить, посмотреть интересно. Когда первый раз ехала, я еще так это думаю. Ну, ножи, как там, что там. А вообще получила огромное удовольствие. Новый вопрос. Вы озвучивали ужастики, которые не хотелось озвучивать, так как реально страшно и неприятно? Или наоборот, комедии, которые невозможно озвучивать, так как очень смешно? Знаете, ужастики, которые неприятно, да я ж, когда озвучиваю, я картинку-то плохо вижу. Нет, пожалуй, с ужастиками такого не было. Я ужастики вообще люблю сами по себе. Меня как бы трудно ужастиком напугать. А насчет комедий, ну, было пару раз, когда на ржач пробивала. Но вообще неожиданно совсем для меня было. Озвучивали мы хентай на два голоса на аниме-реакторе, по-моему, 4-я серия. Я сейчас уже и фразу-то не вспомню. Просто там они что-то на ринге, выдается какая-то фраза, и я начинаю ржать. Да, было такое один раз. Ну, так вообще чаще всего нет. Чаще всего я хихикаю, да, но так, чтобы озвучивать не могла, нет, практически не бывает. Ну, я как-то то ли абстрагируюсь, то ли что, не знаю. Там просто было очень неожиданно. Но не успел на это настроиться. Кстати, да, я вот хотела сказать обращение. Мы, в общем, как бы, наверное, были бы не против услышать от вас предложение. Во-первых, и по поводу стримов, и по поводу передачек, и по поводу конкурсов, собственно говоря, тоже. А то нас двое, у нас мозг кипит. Подключайтесь. Может быть, у вас будут интересные какие-то идеи, до которых мы не задумались. Правильно? Да. Участвуйте. Что, может быть, сидите про себя, думаете, вот, было бы здорово, и никому об этом не говорить. Делайте всем здорово. Расскажите всем. Были у тебя веселые ситуации? А где и когда веселые ситуации? Ну, где бывают? В реале, наверное, я так полагаю. Но да, что вот прикольное у тебя вот случалось? Прикольно. Ой, я не знаю, почему-то сейчас я вспомнила, вообще-то это может было 15, но почему-то вспомнила. Мамик пришла домой, принесла яйца в пакете. Штук 30 сразу. И вручила их мне, неся на кухню. Я пошла на кухню. Там на полу, я уже не знаю, что там было. Мокрое это, я не помню. И, короче, я там навернулась. Нет, я их не разбила. Я бодро шмякнулась на коленки и на локти. И вот так вот, значит, стою на четвереньках с этими яйцами. Так вот, шутка о том, как Инка яйца спасла. У нас потом еще несколько лет бродила по квартире. Они все время вспоминали. Ну и второе, это я даже не знаю, насколько это забавно. Хотя, в общем, как посмотреть, да, я считаю, что забавно. Ночь, темно, возможно, зима, возможно, осень. Ну, по крайней мере, вот асфальт абсолютно, то есть льда нету. Я вынимаю последнюю сигарету из пачки, и как очень порядочный человек иду в сторону урны. И возле урны маленькая крохотная ледышка, вот эта налик. Как я навернулась. Я выехала все плечи. Я отбила себе ногу. Товарищ, который со мной был, вот, бросила бы, как умный человек, как все, на пол. Не упала бы. Вот я теперь думаю, что таки да, вот воспитание, оно вообще вредит. Бросила бы я пачку на пол, не пошла бы я к урну, не ходила бы я ничего после с больным плечом. И тем не менее, это не совет бросать мусор на пол. Но бросайте в урну, только смотрите, пожалуйста, пожалуйста, чтобы на вас лед не бросался. Какие-то у меня травмоопасные, да, приколы? Не, ну на самом деле потом это действительно смешно. Когда вот вспоминаешь, да, ну, что в момент происходило, ну, вообще смешно. Я вообще хорошо падала, качественно. Это совсем мелкая была, совсем-совсем мелкая. Мы через лестницу прыгали, но я не знаю, я что-то подозреваю, что все периодически этим занимаются, значит, через одну ступеньку, потом через две ступеньки, через три ступеньки. Знаешь, на лестнице клетка. Кто больше ступенек перепрыгнет? Через 6, через 7. Ну, понятное дело, что в конце концов там как бы уже, ну, опираешься на перила, когда прыгаешь. Ну, я не помню, через 8 или через 9 прыгала. Тоже таким кувырком летела. Вообще нифига, как кошка. Только друзья перепугались. Я встаю, они все такие зеленые-зеленые. Экстремалка. Ну, экстремалка, это, кстати, сразу же пошло. О, блин. Слушайте, я, по-моему, всю свою жизнь только делаю, что падаю. У меня сейчас сразу же вспомнилось, как я на скейте каталась возле пруда. И точно так же, да, я там это разучивала, этот прыжок, ну, вот на бортик-то. И что-то там под колесо попало. Короче, я лечу кувырком, скейт летит в сторону пруда. Но у меня вот единственная мысль. Я, когда вскакиваю после этих вот кульбитов, да, с тройным переворотом по асфальту, скейт в пруду. Андрюха, о, здорово. Раскрыть думает. Ну, кстати, брюк порвала, да, по-моему, когда. Вот это все, что было. Так вообще я падаю очень удачно обычно. Вот самое неудачное это было вот с этой вот сурной. Ну, потому что там я не собиралась падать. На скейте это понятное дело, ты же готов там, или когда через лестницу пройдешь, ты можешь навернуться. А вот неожиданно это да. Так, ну ладно, хватит про мои ужасные падения. Тут вопрос немного дополнили. Веселая ситуация с озвучкой. Ах, с озвучкой? Да. Ну, не знаю, ну что может быть веселого с озвучкой? Микрофон на голову упал. Слушай, насчет микрофона, кстати, да, было. У меня микрофон на подставочке. Не, не на голову, не на голову. У меня микрофон на подставочке. Знаете, такая трехногая подставочка. Там видео валяется, ну что, там есть. Ну вот, я, значит, такая нормальная сижу, озвучиваю, где-то там вот в самом конце серии вдруг у нее подламываются ножки. То есть у меня летит микрофон, у меня разваливается эта подставка, я совершенно офигевшая с этими запчастями, с микрофоном в руке доделываю это аниме. Ну а смешнее было даже не это, ладно. Смешнее было, как я потом эту подставочку обратно собирала. Это так сложно. Там такая пружина, оказывается, внутри. Да, у нее же ножки складываются, раскладываются. И там такая пружина, должно упираться. В общем, надо все это как-то подсунуть, удержать, закрутить. Ну, сама адская ситуация, можно сказать. Я потом этим своим жалуюсь, надо сказать, потому что... А батону. Батончику жалуюсь, он дал. Или не батончику. Короче, не помню, мне сказали, да ладно, небось, это собаку гоняла микрофоном, раздолбала. Нет, серьезно, сидела, озвучила, никого не трогала. Чуть заикой не стала. Очень было неожиданно. А так нагло он упасть не может, он же не писал. А если бы был наверху, то тогда бы точно нагло упал. Ну, а вообще, я не знаю, просто, что это может быть интересного в озвучке. Просто, не знаю, веселого смысла. Если я заговорилась, ну, теоретически, конечно, иногда заговариваюсь, но сейчас уже конкретно не вспомню. Но я не думаю, что это так уж зависит. Ну, вы же видели вот на том же, на One Piece, ну, что там было весело. Ну, вот примерно так оно всегда и происходит. Ну, на этом, я думаю, закончим. Спасибо всем, то, что были с нами. Да, все-таки это самое, пожалуйста, ну вот в группе или как-то вот под эту тему. Ну, напишите, что хотите, что надо, как надо. Потому что мы, как бы это, не профи мы. Вы нам говорите, чего бы вам хотелось, а мы вам постараемся обеспечить. Ах, да, еще дополню. По поводу вот то, что Персона говорила, мы собираемся раскручивать немного канал наш. То есть будем проводить тут, обзоры какие-то, возможно, запустим, не знаю. Пока у нас только все в идеях, но хотелось бы услышать и ваше мнение, чтобы вам было интересно. Да, хотелось бы, да. Потому что все-таки для вас это делать. Хотя вот насчет вопросов, да, ну, сами видите, вопросов почти нет, но вот он собрал какие-то основные. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы ему пишите, мы будем собирать это в кучку и делать какую-то вот конкретную отдельную уже запись именно вот по вопросам. И будем выкладывать, да, потому что, ну, честно говоря, вот сколько я озвучиваю, столько я объясняю, почему я персона говорит. Вот, и я не думаю, что сильно поможет то, что мы сейчас еще раз это написали. Ну ладно, все, а теперь давайте, значит, прощаться, ждем ваших каких-то советов, запросов, прочее. Ну чего, давай, говори. Чего, пока-пока. Ну все, значит... 私あなたに会えて本当に嬉しいのに当たり前のようにそれら全てが悲しいんだ今会いたいくらい幸せな思い出がいつか来るよ別れを育てて歩く誰かの居場所を奪い生きるくらいならばもう私は石ころにでもなれたならいいなだとしたら勘違いも戸惑いもないそうやってあなたまでも知らないまま であなたに私の思いが全部伝わってほしいのに誰にも言えない秘密があって嘘をついてしまうようだあなたが思えば思うよりいくつも私は行く時代にどうしてどうしてどうしてどうして消えない悲しみも心にもあなたといればそれでよかったねと笑えるのがどんなに嬉しいか目の前の全てがぼやけては溶けてゆくような奇跡で溢れて足りないや私の名前を呼んでくれた あなたが居場所をなくしさまようくらいの誰かが身代わりになればなんて思うんだ今ささやかで確かな涙よりきっと繰り返しながら